Этнос – не популяция. Так же, как не совпадает этнос с расой, не совпадает он и с другой биологической группировкой особей – популяцией. Популяция, цитирую учебник, это сумма особей, живущих в одном ареале и беспорядочно между собой скрещивающихся. Например, два роя мух залетели в одну комнату. Они сразу образуют единую популяцию и не борются между собой. Разве этносы существуют таким образом? Во-первых, борьба между этносами – это явление довольно частое, хотя и не обязательное. Между популяциями борьбы быть не может. Раз они сбежались в один ареал, как мыши, или слетелись, как мухи, они сразу сольются в одну популяцию. У них нет ограничений скрещивания. Отсюда генетики выводят свои закономерности, которые справедливы для животных. В этносе всегда есть брачные ограничения. Два этноса могут сосуществовать на одной территории веками и тысячелетиями, могут взаимно друг друга уничтожать, или один уничтожит другой, значит, этнос не биологическое явление, так же, как и не социальное. Предлагаю считать. Этнос – это явление географическое, всегда связанное с вмещающим ландшафтом, который кормит адаптированный этнос. А поскольку ландшафты Земли разнообразны, разнообразны и этносы.